Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич и «Стол заказов» на Народном Советском Радио. И в ближайшее время в эфире нашего Советского Радио прозвучат музыкальные приветы и поздравления от наших слушателей. Итак, начинаем. Алексей написал нам очень большое пространственное повествование. Здравствуйте, люди добрые. Как хорошо, когда человек живет в аду. В аду с собой, с окружающим миром и своими родичами. Иногда для полного счастья в наш беспокойный век людям не хватает малого. Доброго взгляда, радостной улыбки и теплого слова. Такого, что освещает самые потаенные уголки человеческого сознания. Срывая такого, казалось бы, уже окаменевших сердец, пробуждает светлые помыслы и дарует жизненные силы. И для того, чтобы начать светиться, иной раз требуется просто вспомнить свое детство, своих родных и близких, друзей и подруг, с которыми делили радость мира. И, конечно, своих родителей, самых добрых, самых сильных, самых любимых. Включите передачи «Добрую песню» в исполнении Валентины Толкуновой. «Поговори со мной, мам». Вспоминайте своих родителей, не жалейте для них добрых мыслей, слов и дел. Только так мир сможет стать лучше. Лучше вместе с вами. Валентина Толкунова. «Поговори со мною, мама». Давно ли песни ты мне пела? Над колыбелью наклонясь. Но время птицы пролетело. Детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Довольна я своей судьбою, того, что пройдено, не жаль. Но как мне хочется порою вернуть безоблачную даль. Поговори со мной, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Минуты сказочные эти навек оставлю в сердце я. Дороже всех наград на свете мне песня тихая твоя. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Подари. Следующее послание нам пришло из южных краев. Вот. Поздравляю мою сестру Лысенку Земфиру Оскаровну с днем рождения. Счастья и здоровья. Засчитайте, пожалуйста, это поздравление в пятницу 19 февраля 2016 года. С уважением, Рустам. А также передаю привет Стениной Серафиме Васильевне, тоже от Рустама. Ну что ж, с днем рождения, сестренка. Вот и день наступил волшебный. Он ворвался к нам песней звонкой. Ведь сегодня день рождения у моей сестренки. Я с тобою делить не стану. В этот день все свои игрушки я подарок тебе оставлю под подушкой. А я тебе подойду поближе и скажу, чтоб никто не слышал, я на ушко тебе тихонько с днем рождения, сестренка. Наш постоянный слушатель Виталий. Он написал слишком кратко, очень даже кратко. Здравия всем! Поставьте песню Николая Емелина «Серая песня». Благодарю. Благодарю тебя, Виталий. Кратко, сестра таланта. Слушаем песенку про волков. Своих лучей, как не голодать. мудростью гласит. Научись вертеться, если хочешь жить. И крутиться, как пила, мне надо бы нас уметь. Но волком жить, а не волчком, и волком умереть. И крутиться, как пила, мне надо бы нас уметь. Но волком жить, а не волчком, и волком умереть. И под завершение сегодняшнего выпуска зачитаем небольшое повествование, приславшее нам Михаила. Здравия и процветания. Уважаемая редакция, возможно, радиослушателям будет интересна передача о рахманской ведической традиции «Путь Саагаста», активным проповедником которой является Арий Радослав. Уважаемый Михаил, с радостью сообщаем тебе, что Арий Радослав – уже выступал у нас на передачах нашего радио и неоднократно. Так что можешь в архивах найти его выступление, прослушать его и поделиться со своими друзьями. Но сразу хочу тебе напомнить, что Русь родимая и изначальная не сводилась только к рахманской традиции. У нас было много всего, и все жили дружно и мирно. Давайте послушаем хорошую песню. Мария Пахоменко. Русь родимая, изначальная. Из-за черных туч три пути лежат на три стороны и кричат, кружат черные вороны. Я приму любой, даже смертный бой. Ведь твоя любовь каждый миг со мной. Три пути лежат на три стороны и кричат, кружат черные вороны. Задрожат клинки, гром прокатится, но споткнется враг и попятится. Эту веру мне ты как меч дала. Пусть погибну я, лишь бы ты жила, Русь родимая. А тебе, моя величальная, меня ты. чтобы снова в путь, чтобы снова в бой. Ведь моя любовь каждый миг с тобой, Русь бессмертная, изначальная. Ну вот, на сегодня все. Я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю, по пятницам, с повтором в субботу. Не забывайте про это. По московскому времени это в 12 дня. У кого обед, как раз можно вкусно покушать и послушать наш «Стол заказов». И повтор уже будет в 3 часа ночи. Это для тех, кому не спится. А вот по дальневосточному времени, Петропавловск-Камчатский, например, вот там, где вулканы, в 21 вечера будет, в пятницу, то есть послушали «Стол заказов» и баиньки. И повтор уже в 12 дня в субботу, то есть тоже в обед можно включить и насладиться прослушиванием замечательных произведений и посланий от наших слушателей. Все сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в «Столе заказов» на следующей неделе. Так что благодарю всех за внимание, друзья. Будьте добры друг другу. Услышимся.